О, вы пользуетесь секретными шифрами, расклеивая листовки и плакаты по подворотням, как в шпионах, оживилась Руби. Тогда, найдем и дешифруем код, ну, полагаясь на твои знания. Это не так просто, отрицательно покачала головой Блейк. Но, в целом, план состоял такой. Найти тех, кто был приглашен, или тех, кто приглашает. Не думаю, что они могли изменить абсолютно всю сеть распространения. Что-то должно было остаться. Вайс, не сдержавшись, в конце обратилась она к Шни, давно уже выключивший свиток и разлегшийся с закрытыми глазами. Есть у меня одна мысль о том, как разузнать об активности Белого Клыка. И для этого мне придется воспользоваться башней связи. Неспешно поднялась она с видом, который четко говорил, насколько ей не нравилась ее идея. Видя это, Блейк просто кивнула, не собираясь лезть с расспросами. Ая, обратилась она к Тинна, которая не проронила ни слова за все это время. Так она, конечно, вела себя большую часть времени, но сейчас Белладонне нужны были предложения с учетом того, что прошлое место акции Белого Клыка узнала именно она. Предположения имеются, нет уверенности в их успехе. Составлю компанию Вайс. Пока, высказала Стена, неожиданно для кошки добавив, почему не найти информацию, связавшись с менеджери. Точно, твои родители ведь большие шишки на острове и бывшие руководители Белого Клыка, вспомнила Нора. Это не так просто, стушевалась Белладонна. Могут быть проблемы со связью. И вообще, отец давно отошел от дела и не сможет нам помочь с актуальной информацией. Каждый в комнате мог невооруженным взглядом разглядеть, насколько вопрос Тинна выбил решительно настроенную кошку из колеи, и предпочел не развивать явно неудобную для нее тему. Раз так, хлопнула в ладоши окончательно проснувшаяся Янг, поднимаясь с кровати. Тогда команда Рубин ищет зацепки в городе, а команда Сверхновой продолжает поиск информации в сети и по другим связям, постановила она. Встретимся вечером и обсудим, что узнали. С этим все студенты были согласны и вскоре начали расходиться, направляясь к своим точкам интереса. Небольшая заминка произошла, когда из комнаты выходили одновременно Янг с Эй, едва не столкнувшись друг с другом. И почему мне вдруг стало так стыдно? С покрасневшим лицом тихо пробормотала Сиалонг, пропустив Касси вперед, на что Блейк, Вайс и Пира, из-под тишка наблюдавшие за парой, постарались скрыть непроизвольную улыбку. Разделившись с командой Рубин, мы направились к межконтинентальной башне связи, самому высокому зданию в Академии. Мне приходилось посещать ее несколько раз, но то были визиты к Аспину, кабинет которого находился на верхнем уровне башни. Сам центр связи с другими континентами я не посещала. Тем интереснее было взглянуть на него с текущей возможностью. Так какой у тебя план, и можем ли мы помочь чем-то? Осторожно начала Руби, склонив голову и заложив руки за спину, продолжая идти по аллее. План прост, узнать, как проходят поставки компании ПКШ в Вейл, ответила Вайс. В чем тогда может быть проблема, дополнила Пира с другой стороны. В том, что мне могут отказать в предоставлении конфиденциальной информации без уведомления моего отца. А он вряд ли обрадуется, если узнает, что я охочусь на Белый Клык, пожала плечами Вайс, при этом оставаясь в напряжении. К тому же, еще я хотела разузнать о военных поставках Атласа. Это еще более деликатный вопрос. Но, если получится, ты сможешь узнать о вероятной краже атласской техники, как те роботы и паук, что мы встретили, кивнула Пира. И, если такое событие произошло недавно, это может означать, что Белый Клык действительно готовится к чему-то. Вайс в согласии кивнула головой. Вскоре мы подошли к башне связи. Наблюдая это величественное сооружение вблизи, я вспоминала бело-золотые башни Аракин, которым местная хоть и уступала в размерах, но по местным меркам оставалась внушительной. Мне было интересно, по какой причине человечество создало подобную структуру планетарной связи, ограничившись ею. Конечно, эта сеть связи охватывает всю планету, достигая самых дальних уголков, но одновременно с тем являлась хрупкой. Уничтожь одну башню, выйдут из строя все. Что это, нехватка ресурсов или технологий для создания чего-то более надежного? Запрет на вмешательство в работу местной башни Ардисом еще стоит. И, кроме научного интереса по внутреннему устройству, других причин снимать его нет. Пока что это остается так. Мои рассуждения о местной структуре связи прервало появление знакомой личности, проходящей рядом с башней, Пенни. Первая из остальных заметила девушку-робота Руби, замахав ей рукой. «Приветствую, подруга Руби», — улыбнулась нам Полиндина, приблизившись. «Рада вас видеть. Как твои дела? Мы с тобой не виделись с той заварушки», — выпалила Руби на одном дыхании, в полной целостности, подняв руки, сжала кулаки. «К сожалению, из-за известной вам особенности мое посещение Академии ограничено. Ты ведь перевелась к нам уже давно. Где ты тогда живешь?» — поинтересовалась Вайс. «Основное место базирования — территория, арендованная военными силами Атласа», — отрапортовала она и уже более спокойным голосом продолжила. «В основном я нахожусь под присмотром военных и моей команды сопровождения, а с недавних пор стала часто посещать полигоны. О, тебе сделали апгрейд, вроде тех зеленых лучей, которые ты пускала той ночью», — загорелись глаза Руби. «Так точно», — радостно вскинулась Пенни, взглянув на меня. «У меня были замечательные друзья-помощники, сделавшие меня сильней. Ордис», — вопросительно приподняла я бровь, — «и не только», — кивнула Пенни. «Благодаря цифалонам мои схемы ведения боя повысили свою результативность и снизили расход праха. Предложенный вариант усиления наружного покрова и других элементов для улучшения защиты с помощью новых материалов выглядит перспективным. Слушая ее возбужденную речь, делаю себе пометку позже переговорить с Ордисом и, возможно, судой, чем они там были заняты с андроидом. Твоя речь с нашей последней встречи заметно улучшилась», — подметила Пира. «О, благодарю. Твоя речь тоже весьма притягательна. Заставляет мои сенсоры плавиться». С заминкой подобрав сравнение, радостно закончила она. «Мм, знакомая речь», — обернулась ко мне Вайс. «Очень», — присоединилась к ней Руби. Я лишь устало прикрыла глаза, твердо решив пообщаться с Ордисом на предмет копирования его манеры речи. «Есть над чем поработать», — попыталась скрыть смешок Пира. «Так какова ваша цель визита? Могу ли я чем-то помочь?» «Кстати, да, ты ведь работаешь с Винтер», — оживилась Вайс, на что Пенни согласно кивнула. «Мы ищем информацию по белому клыку. Ты что-нибудь знаешь?» — дополнила Руби. «Мы тоже ведем их активный поиск», — вновь кивнула Полиндина. «Но это закрытая информация». Вайс вздохнула с таким видом, будто другого не ожидала, а Руби заметно приуныла. «Полагаю, подвижек нет», — предположила я. «Я не вхожу в группу поиска, поэтому не имею доступа к этой информации. К чему есть?» «Слышала, капитану Винтерш не поручено расследовать кражу атласской собственности», — склонила голову Пенни, оглянувшись на гуляющих вокруг студентов. Признательно кивнув, я все же нашла ее соединение через Ордиса и послала сообщение о возможности обмена со мной секретной информацией через сеть. Ее расширенная улыбка дала понять, что сообщение было принято и обработано. «М», — выразила свое замешательство Вайс, с чем молча были солидарны Пира с Руби. «Говоря о закрытой информации, я предположила, что Пенни имела в виду ограничение своего доступа, а не то, что она не собиралась говорить нам о том, что знала. Как ты вообще до этого дошла?» — удивилась Вайс, видя подтверждение моих слов от Полиндины. «Специфика общения с роботизированным интеллектом», — пожимаю плечами. Вопросов меньше не стало, страдальчески вздохнула Шни, на что ее сочувственно похлопала по плечу Пира. Распрощавшись вскоре с андроидом-подростком, мы вернулись к своей первоначальной цели, войдя в башню связи. Поднявшись на лифте на нужный этаж, мы вошли в зал связи. Мягкий зеленый свет освещал помещение. В центре возвышалась колонна, вокруг которой располагались дисплеи. «Первый раз в подобном месте», — уловив мой интерес, спрашивает Вайс, на что я с кивком соглашаюсь. «Ну, здесь можно составлять первичные запросы. Дальше терминальный зал, где уже необходимо подтверждение личности для связи с другими королевствами», — махнула рукой в сторону лифтов за колонной. «Формальности», — знакомо улыбнулась Пира. «Никто не хочет, чтобы межконтинентальной связью воспользовались злоумышленники», — пожала плечами Вайс. «Значит, без подтверждения личности связью воспользоваться невозможно», — уточнила я. «Насколько мне известно, нет. Конечно, с другими королевствами можно связаться не только из башни, но и в зоне специальных узлов связи, наподобие нашей библиотеки, но там тоже не обойтись без авторизации», — пояснила она. «Почему мы тогда не пошли в библиотеку?» — поинтересовалась Руби. «Нет, конечно, межконтинентальная башня связи Бикона жуть как крута, но все же, здесь просто удобнее организовать конфиденциальный разговор с ПКШ», — вновь пожала плечами Вайс и, попросив нас подождать ее, скрылась в противоположном лифте. По-новому окинув взглядом помещение, я отметила его у себя, как возможную точку доступа для работы цифалонов. После того, как двери лифта закрылись, унося ее наверх, Вайс позволила себе глубоко вздохнуть, настраиваясь на предстоящий разговор. Она не лгала своей команде о том, что может не добыть нужные им сведения, но не договаривала. Проблема может возникнуть не с контактом компании, а с возможным разговором с ее отцом. Последний раз она говорила с Жаком Шни в Атласе, до ее отбытия в Бикон, и больше ни разу не связывалась. Она предпочитала игнорировать его, вырвавшись, наконец, из тех оков, что сдерживали ее дома. И вот теперь ей, возможно, придется самой связаться со столь нелюбимым человеком, если она хочет получить информацию, которая нужна ее друзьям. Такая перспектива мало вдохновляла девушку. В последний раз вздохнув полной грудью, она нацепила на себя нейтральное выражение лица и вышла из лифта в терминальный зал. В отличие от нижнего уровня, этот был окружен широкими окнами и имел множество, как выразилась бы Тина, точек доступа, за многими из которых размещались другие студенты. Подойдя к стойке регистраторши, она озвучила цель своего визита и заняла один из терминалов. «Добро пожаловать в офис праховой компании Шни», — ответила ей вскоре молодая девушка. «Чем могу, мисс Шни?» Распознав наследницу, воскликнула она. «Рада вас видеть. Желаете связаться с вашим отцом?» «Спасибо, не стоит», — дежурно улыбнулась Вайс. «Мне бы хотелось получить как можно более подробный информационный пакет по этим файлам», — достав и подключив свиток. Она отправила заранее подготовленный список запросов. «Конечно, одну минуту». Дождавшись загрузки, сотрудница компании просмотрела список. «Большая часть ваших запросов может быть удовлетворена. Однако я должна заметить, что некоторые из них ведут к важным документам. Могу я поинтересоваться, зачем вам это? Вы ведь должны понимать, что мое поступление в Бикон было не просто так. По сути, я здесь являюсь лицом компании», — уверенно ответила она. «Эта информация поможет мне в продвижении ее интересов». «Конечно, данные пересылаются на ваш свиток». Сотрудница не посмела возразить официальной наследнице и предоставила почти всю интересующую ее информацию. «Передача закончена. Благодарю. Что вы можете сказать об остальной части запросов? Боюсь, информация по армейским сделкам находится не в моей компетенции. Возможно, вам стоит переговорить об этом с отцом», — с сожалением сказала девушка и выжидающе посмотрела на Вайс. «И вновь все вернулось к нему», — подумала наследница. «С одной стороны, она до сих пор не желала связываться с человеком, который ставил себе цель воспитать идеального послушного наследника, едва ли не куклу, которой она была дома. С другой, эти сведения могли быть важными для тех, кого она почти считала членами своей семьи». «Мисс», — повторно обратилась к ней девушка, вырывая из размышлений. Вайс уже готова была вежливо попрощаться, уйдя с текущей информацией, как ей внезапно вспомнился ее лидер. Лицо Аи словно в недоумении спрашивало Шни, почему она предпочла бежать, а не встретить преграду лицом к лицу и преодолеть ее. Вайс готова была признаться самой себе, что действительно все это время предпочитала бежать от проблемы, избегать и игнорировать своего отца как можно дольше, надеясь, что это будет продолжаться вечно. Впервые наследница задалась вопросом, так ли она должна действовать. «Мисс Шни», — уже более настойчиво прозвучал обеспокоенный голос сотрудницы. «Прошу прощения», — задумалась, послала Вайс извиняющуюся улыбку и затем твердо добавила. «Свяжите меня с отцом». Конечно, заметное облегчение на лице девушки было видно невооруженным глазом, после чего экран ненадолго заполнила эмблема ПКШ. В эти несколько секунд Вайс посетили мысли, что можно еще оборвать связь, но решительно отогнала их прочь. Она приняла решение и не собиралась отступать. «Так это правда. В коем-то веке моя дочь соизволила сама позвонить мне». С экрана на нее смотрел пожилой мужчина с аккуратными усами и уложенной прической с таким же цветом волос, как у Вайс. «Здравствуй, отец. Как самочувствие?» — спокойно поприветствовала она его. «Со мной все отлично. Но как это мило с твоей стороны игнорировать мои звонки все это время, особенно после твоего участия в скандале с Атласом и Вейлом, и сейчас звонить и справляться о моем здоровье», — недовольно проговорил он. «Прошу прощения, я была полностью посвящена обучению, чтобы достойно представлять нашу семью. Мне известны результаты твоей учебы», — степенно кивнул мужчина. «Они не нарекают сомнений. Однако я ожидал, что именно ты возглавишь свою команду. Я полностью поддерживаю кандидатуру своего лидера и считаю, что мне очень повезло оказаться под ее руководством», — твердо постановила она. «Сказать по правде, если бы не некоторые обстоятельства, Аякаси давно бы уже имела лицензию охотницы, решила приукрасить свои слова. Неужели? В скепсисе хмыкнул Жак. Она сильнейшая на потоке. Преподаватели доверяют проводить ей свои собственные занятия. Она превзошла саму Перуникас и обучает ее вместе с нами, продолжала нахваливать Аю, умолчав о ее доступе к необычайным технологиям. Хаем, Перуникас, чемпионка Мистраля, задумчиво проговорил Шни, не слишком впечатленный похвалой Каси. В этом ты определенно преуспела. Товарищество с такой личностью открывает множество возможностей. Я расцениваю всех членов своей команды, как выдающихся личностей. Вижу, твой заскок на обучение в Биконе так и не прошел, видя ее настрой, пришел к выводу Жак. Бикон неофициально считается лучшей академией охотников. Здесь, с поддержкой членов моей команды, я смогу лучше всего реализовать себя, нейтрально произнесла Вайс. Жак несколько секунд играл желваками, недовольно глядя на безупречно спокойное лицо девушки, но в итоге отступил. На время. Полагаю, беспокойство о моем самочувствии было не единственной причиной твоего звонка, мне нужна информация, кивнув, Вайс переслала ему обновленный список запросов. Просматривая присланный список, брови Жака постепенно поднимались. К чему тебе эти данные? Недоверчиво спросил он. Для поднятия престижа компании, как можно более уверенно ответила Вайс. И как же документация поставок праха военному сегменту Атласа поможет тебе повысить престиж компании? Ты уже успела отметиться в нелицеприятном свете в скандале между Атласом и Вейлом, столкнувшись с этими фавнами-террористами. Ты хоть представляешь, во что это в итоге обошлось компании? Напирал на нее Жак. Насколько мне известно, основные претензии выставлялись военным Атласа за потерю их техники. Мое же участие вместе с командой в том инциденте вышло в наиболее благоприятном свете. Нас выставляли защитниками города, и СМИ всячески хвалили. И, так как я наследница ПКШ, дифирамбы затронули и компанию, не дав упасть ее престижу после потери груза, парировала Вайс. Жак вынужден был принять это, так как все вышло именно так, как сказала девушка. Груз все равно украли, и ты не смогла это предотвратить, огрызнулся, не желая признавать ее правоту. Зато мы помогли вернуть военным Атласа собственность, за что получили личную благодарность от генерала Айронвуда. Допустим, кисло произнес он, не слишком жалуя генерала, но все же зачем тебе запрашиваемые файлы, чтобы получить пространство для маневра? В случае, если подобный шанс выпадет вновь, воспользоваться им и улучшить престиж компании. Насколько мне известно, твоя сестра сейчас должна быть в Вейле по поручению Айронвуда, задумчиво произнес мужчина. Хаем возможность утереть нос военным. Винтер, словно забыв о ней, протянул Жак, глядя куда-то в сторону. Хорошо, ты получишь эту информацию. Довольная как никогда, Вайс постаралась скрыть победную улыбку на своем лице. Глава 24. Миссия шпионажа. Сидя на лавочке, Руби, уперев руки в колени, положила на них голову и, скучая, провожала взглядом проходящих мимо студентов. «Как думаете, у Вайс получится что-нибудь разузнать?» Повернула голову в нашу сторону. «Полагаю, она сделает все, что в ее силах», — отозвалась Пира. Выжидающий взгляд обратился на меня. Чуть подумав, я ответила. «Вайс Шни, человек, который, наметив перед собой цель, будет стремиться к ней, несмотря ни на что», видя некоторую загруженность напарницы, добавляю проще. Уверена, она найдет то, что ищет. Руби ярко улыбнулась мне, возвратившись к слежке за перемещением студентов. Впрочем, скука быстро вернулась на ее лицо. Оставив ее наедине с собой, я обдумывала другие доступные пути получения сведений. Требовалось узнать об активности Белого Клыка. Попытка обратиться к главному информатору Вейла провалилась. Джуниор исчез из города на неопределенное время. А близняшки, если и могли что-то знать, не отвечали на свитки. Видимо, все еще отсыпались после активной ночи. Пробовать связаться с читой Белладонна и Сиенной напрямую было бы недальновидно, так как я хотела своими глазами посмотреть на действия ее синдиката. Был еще один вариант добычи сведений, о котором я вспомнила только сейчас. Успех в этом направлении прогнозировался минимальным. С другой стороны, наемников, если они еще работали с фавнами, всегда можно было попытаться переманить. Набрав номер и написав просьбу, я через некоторое время получила положительный ответ с кучей смайликов в конце. Вскоре из башни показалась Вайс, судя по довольному виду которой все запланированное получилось. Так и оказалось. Дождавшись возвращения команды «Рубин» ближе к вечеру, мы вновь собрались, на этот раз в нашей комнате, для раскрытия добытых сведений. Словно дикая кошка налетела на бедного парня. Я думала, он заикой станет, со смешком рассказывала об их похождении Янг. Все не так, и это была чрезвычайная ситуация, открещивалась от обвинений Блейк, скрестив руки и независимо отвернувшись. Хотя бант на голове продолжал в раздражении подергиваться. По старым наводкам Блейк, нам удалось наткнуться на одного распространителя из фавнов, более существенно пояснял нам Рен. Адрес и время встречи. Это произойдет сегодня ночью. Вот так вот, команда Рубин самостоятельно раскрыла это дело. Весело воскликнула Нора. Нам тоже удалось кое-что узнать, оскорбленно произнесла Вайс. Похоже, задетая тем, что ее команду отодвинули в сторону. И что же ты еще смогла добыть, принцесса? Усмехнулась Янг не глядя, пробуя потыкать надувшуюся на нее кошку. Новости не слишком радостные, вздохнула Вайс, садясь на стул и активируя свиток. С начала учебного года произошло несколько нападений на военные и торговые конвои, следующие в Вейл. Частично удачно. Особенно меня беспокоит недавний конвой, который Белому Клыку удалось захватить. Пролистывая свиток, тревожно закончила она. Так что если силы Атласа или Вейла не провели за это время какую-нибудь операцию против Белого Клыка, неразглашенную и увенчавшуюся успехом, то у местных террористов может еще оставаться в распоряжении часть краденой техники. Ее речь несколько сбавила общий настрой подростков, но не настолько, чтобы отступить. «Откуда ты это все знаешь?» – полюбопытствовала Пира. «Ты все же пообщалась с сестрой, Винтер тут ни при чем», – отрицательно качнула головой та, убирая свиток. «Просто Пикаша является главным поставщиком праха военному сегменту Атласа, не говоря уже о совместных проектах. Мы часто совмещаем транспортировку своих грузов, поэтому имеем некоторое представление о перемещении их собственности. Естественно, это секретная информация, и маркировку украденного груза я не знаю. Единственное, это было что-то, требующее для обслуживания довольно большого количества праха. Еще один робот-паук?» – спросила Янг, но скривились они с Блейк обе. Вайс пожала плечами. В ходе дальнейшего обсуждения внезапно всплыл факт различия указанных адресов, которые узнали подростки и я от своего контакта, хотя время совпадало. «Ты уверена, что твой источник не ошибся? И кто это, Джуниор?» – спросила Сиалонг. «Я верю своему источнику», – чуть подумав, решила я. «Джуниора нет в городе, это другой. Пока не могу сказать, союзник ли он. Еще один контакт с подпольным миром», — удивленно приподняла она брови. Неопределенное пожатие плечами было ответом. «Получается, тот парень нам солгал? Не зря я ему пообещала сломать ноги за ложь», — кровожадно оскалилась Нора. Успокаивающе похлопав ее по плечу, Рен предположил: «Разве Белый Клык не может организовать несколько собраний в разных местах? Такое редко случалось, и только в особых случаях», — задумчиво проговорила Блейк. «Если им потребовалось быстро пополнить численность, это может быть подходящим случаем», — дополнила Пира. «Значит, у нас есть два места и одно время», — хлопнула в ладоши Руби. «Снова разделимся командами», — склонила голову на бок Янг. «Полагаю, это будет оптимальным решением», — кивнула Вайс и взглянула на меня. Ее примеру последовали остальные, очевидно оставляя последнее слово за мной. Недолго поразмыслив, я согласилась. Подростки разошлись, отдыхая до назначенного времени. Я же оказалась занята, собираясь внести некоторые поправки в то, что мне не понравилось в ходе предыдущей ночной миссии. Проектировка совместно с цифалонами и создание 7 копий не заняло много времени. Забрав устройства, доставленные челноком на обрыв, я вернулась в общежитие и раздала их командам. «Что это?» — с интересом вертя в руках небольшую полукруглую пластинку стального цвета, сделанную в стиле соматического украшения, — спрашивает Руби. «Это устройство связи. На прошлой миссии мы были ограничены ею, так как свиток в бою крайне неудобен в использовании. Это же должно помочь нам улучшить координацию», — поясняю, помогая закрепить пластинку на ее ухе. «Надевается на ведущую сторону, активируется нажатием на центральную часть, включив устройство, дождалась, когда оно закроет голографическим визором правый глаз». «О, вау!» — Руби в любопытстве оглянулась, привыкая к новому видению. За ней последовали остальные. «В правом верхнем углу расположен индикатор показателя вашей ауры, синхронизированный со свитками. Ниже – остальных членов команд. В левом верхнем углу мини-карта с отображением вас и других участников. «Это совсем как в игре», — возбужденно воскликнула Нора. «Ага», — с энтузиазмом поддержала ее Руби. «Эй, Ринни, я тебя вижу на карте. Ты рядом», — хихикнув, Валькирия потыкала парня, на что тот смиренно вздохнул. «Эй, а тут есть чат?» На столь необычный вопрос я склонила голову в замешательстве. Потребовалось некоторое время на объяснение работы устройств со стандартной схемой отображения, которой были оснащены все варфреймы. Раз с этим разобрались, предлагаю поторопиться, если мы хотим успеть на последний рейс Булхедов, взглянув на время, высказалась Вайс, направившись к дверям. Но, едва прикоснувшись к ним, была остановлена внезапным вибрирующим мяуканьем. Смита, умудряясь умещаться на небольшой книжной полке над столом, пристально взглянула вниз на наследницу, недовольно помахивая своим веерным хвостом. За время, проведенное с подростками, она привыкла уже к их постоянному вниманию и почесыванию. «Ох, прости, красавица, но тебе придется остаться в общежитии, пока мы не вернемся», практически мгновенно разжалобилась Шни. «А может и нет, разве кошмарик не является боевым спутником?» — с улыбкой спросила Пира, переведя взгляд с Вайс на меня. «Но она же кошка», — как-то растерянно произнесла наследница, оказавшаяся среди нас самым большим любителем животных. «А если ее поранит на миссии?» «Это ты сейчас недооценила ее или меня?» — недовольно скрестила на груди руки Янг, взывая к воспоминаниям о поединке между ней и Смитой. Даже так Вайс выглядела не слишком радостной тем, что Смита будет участвовать на задании вместе с нами. Поэтому после моего мысленного посыла весь путь до посадочных площадок и полет на Булхеде кошмарик провела рядом со Шни, постепенно приводя ее внутреннее состояние к равновесию. Впереди еще была миссия, на которой важна была сосредоточенность каждого. Один из самых разыскиваемых среди всех четырех королевств, вор номер один в мире по его же версии, Роман Торчвик пребывал на большом складе, оборудованном под нужды Белого Клыка. И смотрите, не напортачьте с погрузкой. С этим он отослал пару фавнов от себя подальше. «Что за непрофессионализм?» — едва слышно добавил он раздраженно. Проследовав к обшарпанному столу, полному бумаг, Торчвик уселся на стул, запрокинув ноги. Не обращая внимания на упавшие листы, мужчина закурил сигару и мрачно уставился вдаль. Текущее положение дел его устраивало все меньше и меньше. Мало того, что работа со всемирно известными террористами-радикалами так попортила его репутацию вора-джентльмена, так еще и последующие планы начальства грозили спустить в утиль весь его имидж, обратив в простого убийцу. Хотя нет, не простого, а массового, после чего за ним уже будут всерьез гоняться с намерением прикончить. Последние полгода выдались на редкость неудачными для Романа. Вначале свалившийся как снег на голову наниматель, отказать которому было невозможно. Затем работа с этими животными, порывы которых кого-нибудь грохнуть из людей на их акциях Торчвику кое-как удавалось задавить. А теперь вот вторая фаза глобального плана Синдерфолл, которая явно сулила ему билет в один конец. Перетащить весь украденный прах под заброшенный город на горе Глен, процесс чего уже шел. Возглавить прорыв на поезде через запечатанные туннели в саму столицу во время празднования фестиваля. Устроить там кровавый дебош, на который сбегутся по образовавшемуся хвосту грим. Дать себя арестовать Айронвуду, который, по сведениям начальства, должен прибыть к началу турнира и ждать дальнейших указаний. Весело. Она вообще представляет, что со мной сделает железная рука после такого. В пустоту возмутился Роман, в уме прекрасно понимая, что представляет, и что ей на это наплевать. Встречался я с такими, которых волнует лишь конечный результат, а на остальное плевать, запрокинув голову, продолжил диалог с самим собой. Конечно, он мог бы проигнорировать эти приказы, но Синдер четко дала понять, что у нее есть силы и связи, чтобы стереть парочку воров в пыль. А больше всего на свете Роман ценил свою шкурку и шкурку Ня. И, так как альтернативой неподчинению была весьма вероятная смерть, приходилось играть под дудку Фолл. Пилюлю подслащивали обещания власти и богатства и, главное, выживание в дальнейшем. К первому пункту Роман относился скептически. Такие как Синдер крайне не любили делиться властью, да и незачем она вору. Второй мог быть правдой. Третий — он не привык полагаться на надежду, но пока больше ничего не оставалось. Мы закончили, в проходе показались фавны в черно-белом наряде с масками. Ну и чего тогда ждете? Раздраженно бросил Торчвик, поднимаясь со стула. Мне вам каждый шаг проговаривать? Отправляйте. Фавны молча скрылись, хотя вор готов был поклясться, что под масками те скривились. Ну да что взять с идиотов, готовых убивать за идею. А ведь ему еще сегодня придется проводить агитацию среди собрания таких вот недалеких борцов за права. А это значит, в его распоряжении окажутся еще больше новичков, наверняка даже пушку ни разу не державших. Торчвик подавил желание скривиться, не желая преждевременное появление морщин. Сняв котелок, он бережно его отряхнул, жалея, что напарницы нет рядом. В такое время ее лучше было держать подальше от прихвостней Синдера и шавок Белого Клыка. А вот отсутствию его навязанному напарнику из Белого Клыка он был только рад. Фанатик, готовый убить ту кошку-дезертира, озверевший, едва заметив наследницу ненавистной им семьи. Торчвик сам хотел бы прикончить такого идиота, действующего на поводу эмоций. Вроде как тот проводит собрание где-то в противоположной части промышленной зоны города. Вот пусть там подальше и остается. Мысли интеллигентного вора прервало сообщение на свитке от напарницы, прочитав которое лицо Романа приняло озадаченное выражение, вскоре сменившись хитрой улыбкой. Неучтенный элемент, который, возможно, мог стать противовесом начальству, вновь показал себя. В свете этого у гениального вора созрел план, рисковый, но позволяющий избежать участия в самоубийственной миссии. На время. Направь ее ко мне, отправив сообщение, Торчвик начал готовиться ко встрече. Опустившаяся на город ночь не доставляла фавнам особых проблем, когда те поодиночке и небольшими группами заходили в едва освещенный переулок, ведущий на промышленный склад. По крайней мере, так думал Рен, наблюдая за этим из-за угла здания на противоположной улице. А еще он и Нора задавались вопросом, когда же прибудут Блейк с Янг, последняя из которых и предложила, разделившись, прибыть на место, чтобы не привлекать внимание. Сам Лай отнесся к этому скептически, но его напарница тут же поддержала это предложение, с энтузиазмом упирая на какой-то шпионский стиль. Когда уже большая часть движения фавна вскрылась в здании, а времени до собрания оставалось совсем мало, издалека послышался рев двигателя. Следом за ним на улицу вырулил мотоцикл ярко-желтой раскраски с двумя угадывающимися фигурами на нем. Затормозив прямо перед парой наблюдателей, Янг с ухмылкой сняла очки и шлем. И как это сочетается с тем, чтобы не привлекать внимание? Скрестив руки, недовольно высказался Рен, уже не видя смысл скрываться. Судя по несколько взъерошенному виду Блейк на заднем сидении, она была с ним солидарна в эмоциях, хоть и по другой причине. Ха, на моей практике как раз-таки с ярким появлением все стараются не обращать на тебя внимания, отозвалась Янг, паркуя мотоцикл. К тому же, вдруг нам потребуется быстро добраться до команды сверхновой, если тут окажется пусто, не окажется. Покачав головой, Рен рассказал о том, чему они с Норой стали свидетелями за прошедшее время, после чего Янг связалась со сверхновой. Ага, у вас тоже, значит, продолжаем действовать раздельно. Прислонив палец к уху, общалась она без голографических эффектов. «Ну, ты была права, Блейк. Эти ребята действительно организовали минимум два собрания, и мы попадем внутрь этого», закончив поправлять свои волосы после быстрой поездки, постановила Белладонна. «Просто так, нас могут узнать. Ага, мы тогда славно оторвались в драке с их собратьями», дополнила Нора. «Тебя тогда практически сразу узнали», кивнул Рен, вспоминая момент в порту. «Обычно собрание проводится в масках на случай, если кто-то не захочет вступить, чтобы он не узнал других в будущем», пояснила Блейк. «Единственная неприятность может возникнуть с проверяющим на входе, но по его реакции можно будет сразу понять, узнал он нас или нет. Тогда уже будем действовать по ситуации», на что остальные с этим согласились. Оставив мотоцикл Янг и перейдя улицу, команда направилась к уже ожидающему их фавну в гражданской одежде. Эффектное появление, дождавшись, когда дойдут, кивнул им за спину фавн. «Однако это может быть опасно. Ха, это со мной связываться опасно». «Хороший настрой», — одобрительно кивнул тот на браваду, не замечая двух синхронных вздохов позади Янг. «Раз вы здесь, то знаете о собрании, но я не вижу характерных черт. Кто вы? А разве не понятно по моей роскошной гриве? Я... Царь зверей, откинула рукой золотистые волосы. Вообще-то лев мужского пола, скептически отнесся к этому фавн. «Ты хочешь поспорить с царем зверей?» Приняла угрожающую позу, положив руку на пояс и сверкнув алыми глазами. «Нет, простите», сглотнув, попятился назад. «Наше движение будет радо принять в свои ряды столь выдающуюся личность». Еще раз напоследок взметнув свои волосы, Янг с самодовольной ухмылкой вошла в открытую фавном дверь. «Теперь вы». «Так, вижу, «Ты кошка», — обратил внимание на ушки Блейк. «А вы, ленивец», — с линцой отозвался Рен. «Серьезно?» Скепсиса в глазах проверяющего хватало, на что Лай посмотрел на него своими фиолетовыми глазами с коронным взглядом смирения с неизбежностью в лице напарницы. Градуса пофигизма в этих глазах Фавну хватило. «КХМ, да. Ладно, а ты?» — обратился к последней представительнице странной компании. «А вы как думаете, мистер?» — с яркой улыбкой наклонилась она вперед. «Эй, мистер!» — через несколько секунд, не дождавшись ответа, повторно обратилась к нему. «КХМ!» — внезапно Фавну стало трудно дышать, глядя на открывшийся ему вид. «О, я поняла!» — с осознанием просияла Нора. «Вам настолько понравилась форма?» На этом моменте Фавн пропотел. «Моего выреза на топе, я тоже думаю, что сердечко смотрится очень мило», — невинно закончила Валькирия, не замечая напряженности собеседника, который почувствовал себя еще более неуютно, когда позади него послышался треск. «Это домогательство», — с нехорошей улыбкой отозвалась Янг, смяв косяк двери, которой вторили взгляды Рина и Блейк, также не предвещающие ничего хорошего. «Пожалуйста, проходите. Маски лежат справа от входа», — низко поклонился побледневший Фавн, простояв в этом положении до тех пор, пока не перестал слышать отголоски звучания шагов этой необычной компании. Следующий Фавн, уже в полной форме белого клыка, с удивлением проводил посмеивающуюся компанию в помещении, где начиналось собрание. Центральное помещение склада оказалось заполнено множеством лиц в гражданской одежде с масками, стоявшими перед импровизированной сценой, которую окружали действующие члены белого клыка. «Темновато тут», — тихо посетовала Янг на слабое освещение. «Фавнам это не мешает», — напомнила Белладонна. «А не тот ли здоровяк», — произнесла Сиалонг, глядя на сцену, на что Блейк ей осторожно кивнула. Знакомый им лейтенант, который ускользнул в порту, проводил это собрание. «Разойдемся, но остаемся на виду». Остальные кивнули своему лидеру и начали смешиваться с толпой, держась подальше от сцены. «Приветствую вас всех», — начал свою речь Фавн. «Если вы пришли сегодня сюда, значит, вам не безразлична судьба фавнов. Здесь и сейчас вам выпал шанс присоединиться к нам и изменить ее. Белый клык всегда был и остается линией защиты фавнов от притеснений, унижений, откровенного рабства». «Возливает», — недоверчиво покачала головой Янг. Блейк, уловившая ее шепот и заметив, как на напарницу стали коситься соседние фавны, постаралась как можно незаметнее сблизиться с ней, одернув и показав на свои уши. Уловив контекст, Сиалонг предпочла следующие комментарии о пылкой речи лейтенанта оставить при себе, хотя она также признавала, что толкать речи и заводить толпу тот умел. «Перейдя от миротворческой политики к агрессивной, мы многого добились. С нами стали считаться. Люди теперь дважды думают, чтобы что-то сделать, ибо за все последует расплата. Так присоединяйтесь к белому клыку, движению, что может противостоять даже Атласу». С последним словом лейтенант сорвал занавес за своей спиной, окутывающий до этого все немалое пространство от стены до стены. Вайс, кажется, мы нашли краденую технику Атласа», расширенными глазами под маской Янг наблюдала, и не она одна, как на сцену грузно ступают массивные машины. «Что это, рыцари?» — донеслось в ответ по активированной связи. «Новейшая разработка Атласа, и она уже у нас в руках благодаря сочувствующим нашему движению», — продолжал распираться Фавн, похлопав по серой броне. «Они думали, что это встанет на их защиту. Теперь же мы обратим паладинов против них самих. За белый клык!» — вскинув зажатый кулак вверх, проревел Фавн, которому вторили многие. «Хреновины размером с робота-паука, но не паук». Главарь назвал их паладинами, четко проговорила Янг, поморщившись от шума восторженной толпы. «Паладины, точно, это же новейшая разработка Атласа, она еще только должна была поступить на вооружение», — потрясенно высказала Вайс. «Спасибо, мы это уже узнали в процессе агитации», — поморщилась Янг. «Но как белый клык смог?» «Подожди, ты сказала паладины во множественном числе, их тут 5 штук, и судя по движениям, 4 из них управляются, а не просто выставлены на показ», — подметив, вставила Блейк. «Уходите оттуда», — взволнованно выкрикнула Вайс по связи. Найдя взглядом остальных членов команды, Янг качнула головой в сторону выхода и, дождавшись подтверждающих кивков, сама начала проталкиваться сквозь толпу в обратную сторону, прекрасно осознавая, что связываться с 5 громадами машин чревато даже для ее наисильнейшей команды. Янг планировала незаметно покинуть собрание, воссоединиться со сверхновой и дальше уже решить, что делать. Но все пошло наперекосяк, когда один из фавнов в форме указал на них пальцем. «Это они, порт». Янг не смогла расслышать все, что сказал фавн, но, судя по встревоженной реакции Блейк, их узнали. И, судя по тому, как, найдя ее взглядом, лейтенант пристально посмотрел на кошку, ничего хорошего их не ждало. Янг, не стесняясь, выругалась. «Схватить. Ранее перед началом собрания. Понятно, тогда удачи вам». Закончив разговор с Янг, Вайс убрала ладонь от уха, деактивируя визор. «Похоже, Блейк была права, и Белый Клык проводит как минимум два собрания», — кивнула она на складской вход, у которого дежурил фавн в штатском. «Моя команда разместилась на крыше здания на противоположной улице окраине промышленной части города. Как действуем?» — деловито поинтересовалась Пира. «На данный момент мы здесь только за информацией о дальнейшей деятельности синдиката. Вступать в схватку с представителями движения фавнов наравне с пришедшими гражданскими было бы неразумно. Поэтому на разведку пойдем мы с Руби, выставив себя фавнами», — пояснила я свой план. «Синдикат, да, ну хорошо», — отмахнулась Вайс от обозначения мной Белого Клыка этим термином. «Я понимаю, почему мне не стоит являться на собрание тех, кто нацелен на мою семью. Но Пира, похожая причина. Титул чемпиона Мистраля влечет за собой всеобщее внимание», — кивнула криво улыбнувшейся девушке. «Ее легко могут узнать». Вайс неохотно кивнула, приняв мой довод и презрительно взглянув вниз на пару фавнов в черно-белой форме, зашедших на склад. «Мне все равно не нравится то, что вы пойдете туда без нас. Эй, Вайс, не забывай, насколько мы сильны», — надулась Руби. «Кучки воров не одолеть нас. А если что, благодаря нашим проявлениям мы с легкостью сможем ускользнуть оттуда». Пронаблюдав демонстрацию напарницы, исчезнувшей со своего места и появившейся рядом с Шни, я добавила: «Мы будем держать связь. Вы сможете слушать все, что слышим мы», — указала на их украшения на ушах. «О, а разве нас тогда не раскроют с такими технологичными очками?» — удивилась Руби, активировав визор. «Ты что, опять прослушала, когда тебе что-то объясняли?» Вайс недовольно уставилась на нее, развернув к себе. Коснувшись украшения, она деактивировала головизор, оставив при этом включенную связь. «Не так просто запомнить все эти комбинации нажатий», — надулась Руби, потерев ухо. «Там всего три кнопки, как в них можно запутаться?» — отмахнулась Вайс. «При этом столько функционала может быть. А есть полная версия этого девайса? Я бы хотела с ним ознакомиться», — просматривая интерфейс, поинтересовалась она голосом, уверенным в положительном ответе, скорее всего приняв во внимание мою технологическую сторону, которой неоднократно была свидетелем. Основой этих визоров послужили окуляры торговца Кити и Ратмос. Аналогичные приспособления использовались корпусом для расчетов и прочей систематизации информации. Вайс Шни, как наследница крупнейшей производственной компании, оценила бы их по достоинству. «Возможно, обсудим это после миссии», — покосившись на нее, ответила я, продолжив наблюдение за происходящим внизу. Вайс довольно кивнула, словно другого и не ожидала. Впрочем, вскоре ее настрой вновь упал, и последовал тяжелый вздох. «Переживаешь о возможном столкновении с краденной техникой?» — предположила я, на что она кивнула. «Если мы что-то найдем, сразу сообщу тебе, будь то зрительное или наблюдение дронов с высоты. И, так как мы остаемся наблюдать снаружи, ничего не помешает нам связаться с Биконом или твоей сестрой», — приободрила ее Пира. «Хорошо бы этого не понадобилось. Особенно второй пункт», — боязливо содрогнулась Вайс. Затем она подошла к Смите, устроившейся на парапете, и начала ее поглаживать, видимо, так выравнивая свое эмоциональное состояние. «Кошмарик с моим посылом об охране девушек, как всегда, стойко приняла ласку. Время», — спустя некоторое время, нарушив тишину, произнесла я, когда ближайшая округа опустела от фавнов и редких людей. «Миссия шпионажа началась». Оставив Перу с Вайс и присматривающую за ними Смиту, мы спустились вниз. Руби своим проявлением, я рывком бездны, и неторопливо направились к сторожу фавну. «Нам же нужно представиться фавнами», — шепнула мне взволнованно Руби. «На этот счет не беспокойся», — ответила ей и воздействовала на охранника игрой разума. Собиравшийся уже зайти внутрь фавн оглянулся на нас и посторонился. «Опаздываете. Собрание уже началось», — пропустив, зашел за нами и, передав маски, закрывающие верхнюю часть лица, остался на месте. Ничего не отвечая, мы прошли дальше, но стоило скрыться нам за поворотом, как Руби полюбопытствовала, а почему он, использовала проявление, он видел лишь то, что хотел видеть, поясняю я, и Руби этим удовлетворяется. Осмотрев маску, которая была похожа на те, что носили члены Белого Клыка, я сняла с головы диадему, открепив ее, после чего надела саму маску. «О, Ая, ты можешь снимать свой рог?» «Конечно, она может, это же украшение», Руби, вставила прослушивающая нас Вайс. «Ну простите, что я забыла об этом, она ведь всегда ходила с ним, не снимая», обиженно пробурчала Роуз, надевая маску и прикрываясь капюшоном. Улыбнувшись под шарфом, я никак не стала комментировать это. Внезапно одна из дверей, мимо которых мы проходили, распахнулась, и кто-то попытался схватить Руби за плащ. Взявшись за посох, я в последний момент остановила удар, направленный на отсечение кисти, узнав нападавшего. «Хорошая реакция», — криво усмехнулся мужчина с красной накидкой. «Дядя Кроу», — удивленно воскликнула Руби. «Этот ненормальный, устроивший переполох в кампусе, здесь», — возмущенно прореагировала Вайс. Затащив несопротивляющуюся племянницу в комнату, он дождался, когда я войду, и закрыл дверь. «Как ты здесь оказался?» «Это мой вопрос, мелочь», — отпустив ее плащ, недовольно произнес Кроу. «Меня Ос специально вызвал в город, чтобы решить проблему Белого Клыка. А вот какого вы забыли на встрече террористов, ну, мы гуляли», неуверенно оглянулась на меня Руби, а по связи донесся звук шлепка. «Ага, конечно, в ночное время прогулки самые незабываемые». Приоткрыв дверь и проверив коридор, он кивнул на единственное окно в помещении. «Теперь вы быстрым шагом и безмолвно возвращаетесь в Бикон и оставляете проблемы с террористами взрослым», с нажимом закончил, видя, что Руби хотела возразить. «Наша миссия еще не закончена. Мы не уйдем», впервые за разговор подала голос я. После этого он обратил на меня все внимание. «Да, рановато я счел тебя рассудительной», разочарованно вздохнул. «Тем не менее, я не могла не нахмуриться, наблюдая за этим человеком. Его суждение, как профессионального охотника, об ограждении подростков от опасностей понятны, но нормы местной морали мной все равно остаются не приняты». Руби и остальные уже сталкивались как с Гримм, так и с людьми, наблюдая смерть, хоть могли не до конца ее осознавать. «Слушай, это не ваш уровень, это не драка с Гримм», попробовал убедить он. «Здесь находятся личности, которые будут готовы убить вас, если им выпадет такой шанс, так что вам лучше вернуться в академию. Практика, лучший учитель», пожимаю плечами. «Мы все здесь охотники, твоя племянница тоже», киваю на обеспокоенно глядящую на нас Роуз, «как и другие студенты. Они уже сталкивались с Белым Клыком, с Гримм, и не раз столкнутся в будущем», решила озвучить свои мысли. «Они сражаются, получают опыт, совершенствуются, становятся сильнее. Так пусть это будет происходить под присмотром, пока это возможно. Вас только время тратить пытаться переубедить», вздохнул Кроу под радостную улыбку племянницы. «Каковы тогда были ваши планы? Ворваться на собрание и устроить бойню, как это было в порту? Миссия разведки. Мы здесь только для того, чтобы узнать дальнейшие планы Белого Клыка. Вступать в противостояние с гражданами наравне с террористами было бы неразумно. Тогда держитесь рядом», принял он доводы, надевая свою где-то раздобытую маску клыка и выходя из комнаты. «А после окончания собрания сразу возвращайтесь в Бикон». Оставив его без ответа, мы с Руби прошли мимо и уже вместе направились дальше. Не составило труда, следуя гулу голосов, найти помещение, отведенное для встречи. Толпа фавнов находилась перед импровизированной сценой, на которой стояли действующие члены синдиката. Специальный гость, который оказывает помощь нашему движению, выступал один из них. Мы втроем заняли место позади толпы с краю. Роуз сосредоточилась на говорившем. «Я же предпочла проанализировать окружение, и это будет Роман Торчвик». Слова фавна заставили резко обратить внимание на сцену, на которую вышел знакомый вор. Само собой, собравшиеся фавны негативно восприняли появление человека. Толпа взбудоражилась и послышались гневные высказывания. «Я бы попросил». Печально известный вор номер один в мире, Роман Торчвик, игнорируя выкрики из зала, сам представился он с ухмылкой. «И я уже вижу ваши немые вопросы на лицах», продолжал насмехаться. «Что здесь делает человек? Какое он может проявлять сочувствие движению фавнов?» «И я отвечу, никакое». Взмахнув тростью, придержал котелок. «Я не испытываю никакого сочувствия ни к фавнам, ни к людям. Для меня это всего лишь работа». «Знакомо, да?» Прервавшись на еще одну порцию ругани из зала, продолжил. Так вы определяете ПКШ и всех, кто угнетает фавнов, бездушных лицемеров, наживающихся на тех, кто снизу. Разница лишь в том, что я работаю для вас, а они против. Наверняка многие слышали о серии вполне успешных ограблений, прокатившихся по городу, без ложной скромности готов взять на себя всю ответственность, шутливо поклонился. Так уж случилось, что мои интересы тесно связаны с Белым Клыком, следовательно, с теми, кто готов присоединиться к движению. Я обеспечиваю вас оружием и снаряжением, и вы продолжаете бороться за свои убеждения. Все просто, многие фавны в толпе, до этого критикующие вора, затихли и стали внимательно к нему прислушиваться. А что насчет атласских роботов? Это правда, что вы их украли и использовали при ограблении корабля ПКШ? Послышался голос из толпы. Рад, что ты спросила, олененок, вновь усмехнулся Торчвик. Конечно, Атлас заявляет и будет заявлять о полном превосходстве и защите своих игрушек. Но факт в том, что их новейшие модели вооружения снова и снова оказываются в наших руках. Слышу по связи скрип зубов. Скорее всего, Вайс так выразила свое недовольство услышанным. Меня же больше напрягает то, что во время своей речи Торчвик не переставал осматривать толпу, словно искал что-то или кого-то. Если взять во внимание тот факт, что ранее я связывалась с НИА, и именно она указала эти координаты, высока вероятность, что Роман искал меня. Однако на ловушку это не было похоже. Итак, кто готов присоединиться к Белому Клыку и сражаться за свои убеждения? Таких оказалось немало, судя по одобрительным возгласам. Но были и те, кто сомневался. Мирные жители по своей сути, никогда не бравшие в руки оружие, которых привело сюда недовольство нынешним обществом. Я встречала повстанцев Соляриса, чувствовала их решимость сражаться ради свободы и умереть за нее. Я не видела этого в фавнах передо мной. Они не до конца осознавали, что их ждет. Двинувшись вперед, я ощутила растерянность Руби позади и поймала на себе взгляд Торчвика, по которому было видно, что он нашел цель своего поиска. «Вы говорите о борьбе, о сражении», — громко начала я, привлекая всеобщее внимание. Но умалчивайте о том, что последует за этим. И что же это, позволю знать. С любопытствующим видом оперся на трос Торчвик. Ненависть и смерть, просто сказала я, заставив ближайших ко мне фавнов сделать шаг назад. Дорогая, Белый Клык уже завоевал не самую радушную репутацию. Ну а смерть? Мы живем в мире, большая часть которого населена злобными тварями, готовыми убить любого, кто окажется перед ними. Поэтому вы готовы подкармливать их эмоциями ненависти, сеять террор. Мирный путь этого движения не принес плодов, пожал плечами он. А вот с применением силовых методов прогнившие людишки, стоящие у руля системы, взволновались. Это все равно не дает права срываться на простых жителях города. Они издевались надо мной только из-за моих рогов, шмыгнула рядом фавн, тронув оленей рог на голове. И ты готова за это принести их в жертву, склонила голову, смотря на фавна, что после моих слов отступила, отчаянно помотав головой. Готова ли ты покрыть свои руки кровью обидчиков, а затем тех, кто был рядом? Краем глаза замечаю, как дернувшегося было ко мне фавна в форме тростью останавливает Торчвик. Значит, ты предлагаешь оставить им все как есть, со всеми притеснениями и унижениями? Полюбопытствовал он, обведя рукой прислушивающуюся к нам толпу. Это их право, что делать? Покачала головой я. Но следует помнить, всякое решение имеет последствия. Заставив некоторых задуматься над правильностью своего выбора, я отступила назад к компаньонам, позволив клыковцам дальше продолжить свою агитацию. Неплохо сказано. Если бы ты только была более рассудительна и не полезла во все это, тихо произнес Кроу, что я предпочла проигнорировать. Вайс, кажется, мы нашли краденую технику Атласа, внезапно с нами связалась Янг. Ей ответил взволнованный голос Вайс. Команда Рубин на своей точке столкнулась с военными машинами. Глава 25. Отмена миссии. Появление Граст. Узнав об опасности, грозящей команде Рубин, я собралась незаметно покинуть собрание. Последующая услышанная обрывками речь заставила меня в этом поторопиться. Схватить предательницу. Адам лично вознаградит того, кто приведет ее к... Слышался по связи грубый мужской голос, за которым последовал воодушевленный рев толпы. Сорвавшись с места, уже не беспокоясь о прикрытии, я покинула помещение собрания, ринувшись к выходу. Руби от меня не отставала. Что делал Кроу, мне было неизвестно и в данный момент не волновало. Вайс, Пира, направляйтесь к Рубин. На бегу связалась с ними, на что получила подтверждение. Выбежав на улицу, я остановилась, перебирая в уме доступные мне сейчас способы быстро оказаться на другом конце промышленного района. Для такой ситуации идеально бы подошел варфрейм Гаусс, воплощение скорости. Но у меня отсутствовали батареи, которые были внедрены в варфрейм, позволяя ему применять свои кинетические способности. Имитировать их было бы слишком затратно, тем более в преддверии скорого столкновения. Челнок мог бы быстро и незаметно доставить меня на точку, но он не был подготовлен для транспортировки обычного человека. Покосившись на напарницу, взволнованный взгляд которой не покидал меня, я успокаивающе положила ей руку на плечо, на что она слабо улыбнулась. Я не могла оставить Руби здесь одну, направившись на помощь к ее сестре без нее. Это бы противоречило моим словам, сказанным ранее Кроу. Арчвинг не подходил по причине своей эпатажности. Не стоило использовать его в городе и привлекать внимание к необычной технологии полетов. Оставался последний скоростной вариант перемещения. Связавшись с Ардисом, я вызвала нам с Руби средство передвижения, аналог которого видела ранее среди перечня технологий Атласа. Янг уже после окрика того лейтенанта понимала, что вляпалась как никогда прежде. Но то, что началось после его речи, даже заядлая дебоширка не ожидала. Ночная драка в клубе с бандитскими элементами, потасовка с террористами во взорванном доке – это ничто, когда за вами несется оголтелая толпа фанатиков, вдохновленная наградой от самого превознесенного лидера, при поддержке огромнейших машин. Бросив взгляд на бегущую рядом напарницу, Янг захотелось выругаться еще раз. Она сомневалась, что такое отчаяние на лице кошки появилось из-за их неожиданных преследователей. Значит, ее тревожила возможная встреча с одним из лидеров Белого Клыка. Оглянувшись еще раз, она не увидела Нору или Рина, а значит те, ранее разделившись по ее указу, остались в помещении собрания. Пытаться найти их сейчас значит вступить в бой с клыковцами и паладинами. Янг не рассчитывала выйти победителем в этом противостоянии, по крайней мере без поддержки сверхновой. Ей оставалось надеяться, что оставшиеся члены команды смогли затеряться в толпе, когда всеобщее внимание обратилось именно на них с Блейк. Выбежав наружу здания, Янг развернулась и дала несколько залпов из рукавиц разрывными снарядами, обвалив выход и часть примыкающей стены. Это их должно задержать, перезаряжая рукавицы, пояснила она напарнице. «Сомневаюсь», — буркнула Блейк, по мнению Сиалонг, имея в виду паладинов. Не став отвечать на это, Янг молча подбежала к оставленному специально для подобного случая мотоциклу, на ходу активируя связь. «Рен, Нора, вы как?» Помимо того, что оказались среди террористов. «В порядке», — донесся до нее спокойный голос Рена, что успокоило ее саму. «Чего нельзя сказать о вас, Янг, они тут все как с цепи сорвались», — добавила Нора. «И, похоже, они жаждут крови Блейк. Мы это уже поняли», — нахмурилась та, покосившись на притихшую кошку. «Вы сами сможете выбраться, нас до сих пор не заметили среди оставшихся рекрутов. Мы выберемся. Вы должны поскорее объединиться с Эй». «Принято. Маршрут рассчитан и построен», — внезапно выскочила на визоре иконка Цифалана, а после на мини-карте отобразилась линия следования. «Ардис, давно ты тут?» — рассеянно заметила Янг, заняв сиденье водителя, меняя маску на очки, бросив аналогичные напарнице. Ответ она не смогла расслышать, отвлеченная шумом и грохотом позади. Один из паладинов вырвался из здания, буквально пробив себе выход, следом за которым начали медленно выбираться остальные. «Время разговоров прошло, погнали!» — выкрикнула Янг, резко сорвавшись с места вместе с Блейк, сильнее прижавшейся к блондинке. Завершив разговор с лидером, Рен с Норой продолжили продвигаться к выходу вместе с пришедшими на собрание фавнами, теперь желавшими поскорее скрыться. Ведь из-за учиненного паладинами разгрома и шума сюда вскоре могут нагрянуть охотники и военные. Когда пара студентов под прикрытием оказались снаружи вместе со всеми, мимо них промчались машины Белого Клыка, устремившись вслед за мехами. Обратив внимание на затормозивший рядом транспорт, который подбирал клыковца, Нора, недолго думая, запрыгнула на него, после чего весело поманила напарника взмахом руки за собой. Тяжело вздохнув, Рен под удивленными взглядами окружающих фавнов запрыгнул на крышу внедорожника уже на ходу. Но, не проехав и 10 метров, их транспорт резко затормозил. Показавшийся из дверей клыковец запрокинул голову, уставившись на незапланированных пассажиров. «Эй, какого?» «Прости», — Нора со слепительной улыбкой спрыгнула на него, впечатав Фавна в асфальт. «Мы реквизируем этот транспорт во славу Белого Клыка!» — патетично выкрикнула она.